поскольку британцы для меня слишком сдержаны. Так вот, Рурк изображает британский акцент, в половине случаев тебя дрючат свои же. Много лет спустя, холодным октябрьским утром, Уорд сворачивает за угол Мэдисон-авеню и 60-й улицы, покинув клинику Джилл, где оставил ее на попечение дневного телохранителя, и направляется в деловой центр города, в химчистку, квитанцию которой нашел у Митчума. Он надеется, что приемщик вспомнит Митчума и, если они иногда болтали, сможет что-то рассказать о его работе, друзьях или увлечениях. Но ужасно трудно выбросить из головы слова «Джилл» и сосредоточиться на работе. Мой муж живет в Риме и работает во Всемирной организации здравоохранения. За границей он спит с другими женщинами, а я могу спать с другими мужчинами. Но мне раньше не хотелось. Ясный солнечный день. Скоро Хэллоуин, ночь иллюзий, и Уорд идет мимо профилей гоблинов, приклеенных к витрине парикмахерской, и ведьм, закрепленных на дверях магазина игрушек, а похожие на отрубленные головы маски гориллы и космического чудовища свирепо глядят с полок. В пекарне продаются апельсиновые кексы, в магазинах одежды, вечно расходящихся с природным календарем, выставлены манекены в зимних куртках и вязаных шапочках, манекены-мамаши не сводят глаз с манекенов-детишек. В своем совершенном мире они укрыты от зимних разочарований, лопнувших водопроводных труб, неработающего отопления, грязного от выхлопных газов снега. Снег из конфетти летает в витрине под воздействием электрических вентиляторов. Забавно, Уорд. После 5 лет воздержания в его отсутствии мне, наконец, кто-то понравился. А не одобряешь этого именно ты. В некотором роде обмен ролями. Я думала, мужчины прыгают в постель с любой понравившейся женщиной. «Существуют разные точки зрения», — ответил он. «Ты уязвлен?» — спросила она. «Просто удивлен». «Надо было сказать раньше. Ты ценишь верность, вот почему ты мне нравишься. Но тебе не нужно думать о человеке, которого ты не знаешь и который не возражает против того, что мы делаем. Хочешь позвонить ему? Пожалуйста. Ты еще сентиментальнее, чем я думала». И наивнее. Слово «наивный» употребляют люди, которым все безразлично, по отношению к людям, которым все не безразлично, сказал Уорд. Тогда ему хотелось уйти, а сейчас он уже снова ее желает и ничего не может поделать с тем, как его тело реагирует на нее. Не может не вспоминать, как она водила пальцем по его груди. В его мыслях палец скользит по дельтовидной мышце. Ее ноги охватывают его бедра, у него снова стоит. Уорд, раньше я думала о браке так же, пока не выработала реалистическую точку зрения. В Европе разводов меньше, а браки крепче. Супруг в одном месте, любовник в другом. Мы в Америке так стремимся к совершенству, что, пытаясь его достичь, разрушаем все вокруг. Поэтому прыгаем от брака к браку, а совершенства в конечном счете как не было, так и нет. Как ты можешь быть детективом, жить в реальном мире и не понимать этого? «Ты поворачиваешь так, будто я указываю, как тебе жить», — сказал Уорд, уплетая омлет с ветчиной и сыром. «Но речь идет о том, как хочу жить я. Может быть, именно потому, что я детектив, я хочу, чтобы моя личная жизнь отражала лучшее». Держа в одной руке чашку с горячим сладким кофе, Джилл прижала прохладные пальцы другой руки к плечу Уорда. «Детектив принимает человеческую подверженность ошибкам во врагах, но возлагает нечеловеческие упования на людей, которых любит. Не обижайся, но я не влюблен. Я просто рассуждаю. К тому же ты выглядишь возбужденным». «Он не против», — отозвался Уорд, оглядывая себя. «Или, возможно, он знает, как лучше». По пути к нужной улице Уорд вспоминает, вот она обходит стол, отодвигает его тарелку, массирует ему плечо, целует в затылок, проводит рукой по внутренней стороне бедра, когда он встает. Почти инстинктивно Джилл касалась мест, прикосновения к которым доставляли ему наивысшее наслаждение. Точка внизу позвоночника, чувствительное местечко под правым соском, сердце колотилось, и хотя Уорд был уже наполовину одет, ее явное желание снова свело его с ума, и они снова занялись любовью, и все было еще лучше, чем раньше. Ворд прибавляет скорость, хмурится. Он не привык чувствовать себя вором в постели. Он повидал достаточно свободных супружеских договоренностей, чтобы рассматривать их как первый шаг к разводу, что его никак не касается, или к насилию, что касается его напрямую. Он повидал руины, остающиеся после подобных испытаний верности. Мужчины и женщины считают, будто переросли традиционные договоренности, как, наверное, выразилась бы Джилл, а потом в отделе сексуальных преступлений раздается звонок, и детективы выезжают на место происшествия. «Я хочу ее прямо сейчас». Но мысли о Джилл нужно отогнать. В химчистку должен войти спокойный, уверенный детектив. Нельзя показывать эмоции, чтобы не подсказать источнику, какие ответы хочет услышать детектив. Ровно в 10 утра Ворд с другой стороны улицы наблюдает, как невысокая, плотная, кудрявая женщина открывает стальную решетку перед входной дверью химчистки «Лондон», а потом, задержав открытие на час, переворачивает пластмассовую табличку на ручке двери. Было закрыто, стало открыто. Когда он входит, звенит колокольчик, словно обещая надежду. Рабочий день только начинается, но женщина, рассевшаяся на вращающемся стальном табурете, уже кажется воплощением скуки. На прилавке разложены дешевые лотерейные билеты, в которых она стирает цифры, вероятно, надеясь выиграть свободу от этой работы. На календаре зимняя Москва, церковные купола и снегопад, огромная электрифицированная вешалка-карусель с выглаженной, упакованной в пластиковые мешки одеждой, тянется через все помещение, пропитанное острым запахом чистящих химикатов. Ворд молча подает женщине квитанцию, словно он и есть Мичум. Она вздыхает, подчиняясь служебным обязанностям, идет, шаркая ногами в махровых шлепанцах к карусели, нажимает красную кнопку, и вешалка приходит в движение. Мимо скользят старые куртки, брюки и платья. Внезапно женщина останавливает вешалку и внимательно смотрит на квитанцию. «Вы не Мичум», — обвиняет она. В ее голосе слышен восточноевропейский акцент. В сердце Ворта оживает надежда. Он показывает значок, и ее подозрительность исчезает, словно ее и не было, сменившись полной невозмутимостью на одутловатом лице. Ворд по опыту знает, как тяжело допрашивать русских иммигрантов. Подозрительные по жизни, приученные скрывать чувства, они кажутся американцам либо холодными, либо раболепными, в зависимости от того, видят они в копе угрозу или начальство. В их родной стране середина отсутствует. «Я никогда не говорила с Мичумом», — произносит она ровно, скрестив руки, словно ожидая возражений. «Я просто знаю имя». Ворд объясняет, что у Мичума нет проблем с полицией. И женщина вежливо кивает, но, разумеется, не верит ни единому слову. Она снова взбирается на свой табурет и снова предъявляет пачку лотерейных билетов, берет монетку и начинает тереть. Ее движения размерены, как у автомата. Ворд, вздохнув, объясняет, подпустив в голос угрозу, что если он уйдет отсюда, не получив нужных ответов, химчистку может навестить кто-нибудь из городской инспекции. «Как у вас с электропроводкой?» — спрашивает он. «Вы думаете, у меня тут ловушка, и при пожаре никто не выберется?» Но в ее взгляде появляется страх. «Возможно, управление по охране окружающей среды», — продолжает Ворд, уставившись на дальнюю стену, словно заметил там что-то неправильное, «захочет проверить ваши химикаты. За использование ядовитых веществ полагаются большие штрафы». «Ну, может, я и говорила с ним разок», — признается женщина, словно Ворд в первый раз задал вопрос. Она выдвигает ящик стола и достает пачку «Джуниор Минс», кидает в рот одну конфетку. Ворту не предлагает. Ей просто надо чем-то занять руки. «О чем вы говорили?» — спрашивает Ворд. «Он шутил со мной», — отвечает она, напоминая еще об одной стороне характера Мичума, которую Ворд помнит со школы, но которая ни разу не проявилась в тот последний вечер, и упоминал, что работает в этом квартале. «Где?» — Ворд сдерживает возбуждение. Пальцы женщины роются в коробочке с дрожже с тем же автоматизмом, с каким раньше терли лотерейные билеты. Он не говорил. Но однажды, когда шел дождь, теперь Ворд знает, что она болтала с Мичумом больше одного раза, Сказал, что рубашка не промокнет, потому что их фирма в этом же квартале.